Здесь к запаху человеческих тел примешивался запах дезинфекции, отвратительная вонь застарелой блевотины и жирный запах чего-то варящегося в бульоне. Молодой чернокожий парень в белой тенниске и легких брюках песочного цвета переходил от одного к другому. В руках у него были дощечка с зажимом и ручкой на цепочке, и стопка брошюрок. На планке, прикрепленной над вышитым у него на груди тигром, стояла Гилберт Джонсон, студент-добровольец. Он ходил между людьми, время от времени сверяясь с дощечкой, останавливался и наклонялся, чтобы поговорить то с тем, то с другим, вручал брошюрку. Изредка ему что-то отвечали. Находившиеся в комнате почти не двигались и не разговаривали между собой, насколько я мог видеть. Но все равно здесь слышался шум, доносившийся издалека, металлический грохот, машинная вибрация и ритмичный низкий гул. Должно быть молитва. Мне на ум пришло сравнение с вокзалом, который заполнили сбившиеся с дороги путешественники. Майло встретился взглядом с молодым человеком, тот нахмурился и подошел к нему. «Чем могу служить?» На дощечке был прикреплен список фамилий, против некоторых стояли какие-то отметки. «Я ищу Джоэля Маклоски». Джонсон вздохнул. Ему на вид было немного больше 20, у него были крупные черты лица, азиатской формы глаза, подбородок с глубокой ямкой и кожа не намного темнее, чем загар Глена Энгера. «Опять? Он здесь?» «Вам придется сначала поговорить с отцом Тимом. Одну минуту». Он исчез в коридоре справа от распятия и почти сразу же вернулся в сопровождении худощавого белокожего мужчины, чуть старше 30 лет, одетого в черную рубашку с пастырским воротничком, белые джинсы и высокие черно-белые баскетбольные кеды. У священника были оттопыренные уши, коротко остриженные русые волосы, редкие обвислые усы и худые безволосые руки. «Тим Эндрюс», — представился он тихим голосом. «Я думал, что с Джоэлем все уже выяснено». «Нам надо задать ему несколько дополнительных вопросов», — сказал Майл. Эндрюс повернулся к Джонсону. «Продолжайте подсчет, сколько потребуется постелей, Гилберт. Сегодня будет тесно. Нам надо быть предельно точными». «Конечно, отец Тим». Джонсон быстро взглянул на нас с Майла, потом отошел и продолжил свой обход. Несколько его подопечных повернулись и уставились на нас. Священник одарил их улыбкой, на которую никто не ответил. Повернувшись к нам, он сказал: «Вчера вечером полиция была здесь довольно долго, и меня заверили, что все в порядке». «Как я уже сказал, отец, необходимо выяснить еще несколько вопросов». «Такие вещи очень выбивают из колеи. Я не имею в виду Джоэля, он терпелив. Но остальные... Большинство из них уже имели дело с полицией. Среди них много людей с умственными дефектами. Такое нарушение заведенного порядка, значит, терпелив», — бросил Майло. «Как мило с его стороны». Эндрюс засмеялся коротким жестким смехом. Его уши стали ярко-красными. «Я знаю, что вы думаете, офицер. Еще один либерал, благодетель человечества, у которого сердце обливается кровью. Что ж, может, я такой и есть. Но это не значит, что мне неизвестно прошлое Джоэля. Когда он пришел сюда полгода назад, то был совершенно откровенен. Он себя не простил за сделанное так много лет назад. То, что он сделал, было ужасно. У меня, естественно, было сомнение относительно его работы здесь. Но если я что-то вообще символизирую, так это силу прощения, право на прощение. Поэтому я знал, что не могу ему отказать. И в течение всех этих 6 месяцев он доказал, что я был прав. Не знаю никого, кто служил бы так самоотверженно. Он уже не тот человек, каким был 20 лет назад». «Молодец», — сказал Майло. но мы все-таки хотели бы с ним побеседовать. Она все еще не вернулась? Женщина, которую он сжег? Пока нет. Я очень сожалею. Уверен, что и Джоэль тоже. Почему вы так думаете? Он высказывал свои сожаления, отец Тим? Он все еще несет бремя содеянного, не перестает винить себя. Разговор с полицейскими воскресил все это в память. Он совсем не спал прошлой ночью. Провел ее в часовне на коленях. Я застал его там, и мы вместе преклонили колени. Но он не мог иметь никакого отношения к ее исчезновению. Он был здесь всю неделю, не выходя из здания. Работал двойную смену. Я могу это засвидетельствовать. Что за работу он здесь делает? Делает все, что нам нужно. Последнюю неделю дежурил на кухне и убирал туалет. Он сам просит назначить его на уборку туалетов. Охотно делает это полный рабочий день. Друзья у него есть? Эндрюс ответил не сразу. Друзья, которых он может нанять для сотворения зла? Я спросил не об этом, святой отец, но раз уж вы сами это упоминаете, то да. Эндрюс покачал головой. Джоэль знал, что полиция именно так и подумает. Раз он в прошлом нанял кого-то для совершения греховного деяния, то с неизбежностью повторит это снова. «Самый лучший предсказатель будущего — это прошлое», — сказал Майло. Эндрюс потрогал свой пасторский воротничок и кивнул. «Вы делаете невероятно трудную работу, офицер. Жизненно важную работу, да благословит Господь всех честных полицейских. Но одним из побочных явлений может быть фатализм, убежденность в том, что ничто никогда не меняется к лучшему». Майло посмотрел через плечо на занимающих пластиковые стулья людей. Те несколько человек, что продолжали смотреть на нас, отвернулись. «Вам здесь случается видеть много таких изменений, святой отец?» Эндрюс покрутил кончик одного уса и ответил: «Достаточно для поддержания веры». «И Маклоски один из тех, кто поддерживает вашу веру?» Краска залила теперь не только уши священника, но и его шею. «Я здесь уже 5 лет, офицер. Поверьте, я не наивное дитя и не подбираю с улицы осужденных преступников в ожидании, чтобы они превратились в кого-то вроде Гилберта. Но у Гилберта был нормальный дом, воспитание, образование. Он начинает с другой исходной позиции. А такой человек, как Джоэль, должен заслужить мое доверие, и доверие еще более высокое, чем мое».